Глава 19. Мы с Пашей сидели на пирсе и болтали в воде ногами. Рядом лежали доски для сапсёрфинга и весла. Бледно-розовое солнце только взошло над морем. «Как ощущения перед соревнованиями?» — спросила я, искоса поглядывая на Пашку. С его мокрой темной челки упало несколько капель. «Герман, гад, нас подвел. Свинтил куда-то перед самым стартом», — ответил Долгих. «Хотя сам громче всех орал, что только он в команде настроен на победу». «Тебе-то что?» — пожала я плечами. «Одним конкурентом меньше». «В личном первенстве — да», — согласился со мной Паша. «А вот в общекомандном зачете, а главное, куда он подевался? Никого из ребят не предупредил. Надеюсь, его не приняли за неведомого наркошу, которого с фонарями и собаками разыскивают в городе. А то, может, они решили всех пацанов одного возраста перетрясти». Лицо Долгих стало задумчивым и даже тревожным. Переживал за товарища. «Не беспокойся, там нет никакого криминала», — наконец произнесла я, осматривая пустой пляж, по которому важно разгуливали чайки. Вот уже несколько дней, как перед сном, я больше не думаю о том, что произошло со мной и Пашей. Меня перестали внезапно посещать тревожные чувства страха, слежки. Может, потому что мне просто некогда об этом думать. Целыми днями мы с мамой торчали на рынке, в перерывах между торговлей, болтая обо всем на свете. А теперь и Паша вернулся со сборов. Единственное, что все же меня в этой мутной истории беспокоило — Ульяна. Последняя наша встреча оставила на душе осадок. Ясно одно — вляпалась Шацкая во что-то очень страшное и опасное. «Ты так считаешь?» — оторвал меня от мыслей Паша. «По поводу криминала? Ну, конечно!» Я расслабленно рассмеялась. «Просто странно как-то. На Буравчика не похоже. Слиться с соревнований. Он хоть болтун и бабник, но пацан ответственный». Я огляделась. «Ладно, могу сообщить тебе кое-какую инсайдерскую информацию. Честно говоря, удивляюсь, что имя Буравина еще не стало достоянием общественности». «О чем ты?» — удивился Пашка. «Герман ударился в бега с женой мэра». «Чего?» — захохотал Пашка. «Ковалёва, ты шутишь?» «Какие шутки?» — оскорбилась я. «Ты что, не слышал об этой семейной драме?» «Слышал, что под мэра теперь копают, откуда у них с женой столько бабок, а про драму ничего». «Эх ты!» — укоризненно покачала я головой. «Кого волнуют взятки и подлог, когда во главе история любви, семейная драма?» Мне почему-то искренне хотелось верить, что Буравчик состоял в секретных отношениях с той женщиной не только из-за денег. Я поведала Пашке все, что узнала от мамы. Друг слушал мой рассказ, открыв от удивления рот. «Вот так бывает», — развела я руками, закончив повествование. Долгих покачал головой. «Эх, а ведь он так тебе нравился», — с издевкой произнес друг, внимательно поглядывая на меня. «Ага, променял свою крошку на кроху побольше», — вздохнула я. «И опытнее», — подсказал Паша. «И богаче», — отозвалась я. «Зачем ему какая-то маленькая хлебная крошка?» — начал Пашка. «Когда есть такой тёртый калач», — закончила я. Пашка громко захохотал, запрокинув голову назад. «Аполлинари, что бы я без тебя делал?» — отсмеявшись, спросил Паша. Смотрел на меня, щурясь от утреннего теплого солнца, и от этого внимательного взгляда сердце по привычке гулко застучало об ребра. Я уставилась на спокойное море. Долгих со шлепком бросил с пирса доску на воду и взялся за весло. «Прокатимся еще раз, пока отдыхающие не добрались до пляжа». Паша греб к скалам. Весло аккуратно, без всплеска, входило в прозрачную воду. Я засмотрелась на широкую загорелую спину друга. Легкий ветер растрепал темные Пашкины кудри. Попутно взглянула на пляж, на котором уже появились отдыхающие. Вот к кромке берега подошли две высокие девушки в купальниках. Забравшись на крутые валуны, подруги фотографировали друг друга в лучах утреннего солнца, принимая при этом соблазнительные позы. Я посмотрела на Пашу. Друг греб дальше, к небольшому скалистому мысу, не глядя на берег. А если бы он обратил внимание на этих девушек? А мне-то что? Кто я, Паша? По-прежнему лучшая подруга. Он уехал на сборы, и мы практически не общались. Тем более на тему того, что произошло между нами той опасной ночью и как нам быть дальше. Накануне, вернувшись вечером домой, Паша написал сообщение, в котором предложил встретиться ранним утром на пляже и взять инвентарь для сапсёрфинга. Встретились, но о том, что меня волнует, так и не поговорили. Долгих тоже посмотрел в сторону пляжа, оглянулся на каменные валуны, где проходила фотосессия. Я, крепко стоя на ногах, сердито вонзила весло в воду. «Расслабься, Ковалёва, перестань себя накручивать!» Но я продолжала яростно грести вслед за Долгих к мысу, оставляя за собой кучу серебристых брызг. Наверное, со стороны напоминала ягу, которая бросилась в погоню и махала метлой из ступы. «Если между нами больше ничего не будет, я уйду. Не хочу оставаться, не могу. Все началось еще с Тарасовой Ленки, из-за которой Паша в 9 классе подрался с Максом Галушиным, а поцелуй Паши и Лены на выпускном. Тогда меня будто смыло грязными холодными потоками. Сколько еще девчонок было рядом с Долгих? Новых я не переживу, особенно после того, что между нами было. Это как отобрать долгожданный распечатанный подарок, оставив только бесполезную яркую обертку на память. Солнце начало припекать, а дурацкие мысли не уходили из головы. Устала грести. Руки и спина от напряжения ныли. Я бросила весло на серф, зажмурилась, зажала пальцами нос и с брызгами солдатиком вошла в прохладное море. Пробыв под водой какое-то время, вынырнула и тут же увидела Пашу, который крутился рядом со мной. А весло и серф качались на волнах поблизости. «Полин, ты чего?» — удивленно спросил Пашка. Мы были уже далеко от берега. С одной стороны, теперь открывалась бескрайняя синяя гладь, с другой — крутые отвесные скалы. Пьянящий простор, будто мы с Долгих одни на всем свете. «Ничего», — отфыркиваясь глухо, ответила я, волосы прилипли к лицу. Вдвоем мы саженками доплыли до моей доски и схватились за ее края. Я молча смотрела, как капли воды блестят на загорелом лице Пашки. «Как в кино», — негромко проговорила я. «После кораблекрушения у спасательного плота». Так и целовались, уцепившись за качающуюся на волнах доску. Целовались долго, не в силах насытиться друг другом. «Ты ничего не хочешь сказать мне, Долгих?» — спросила я, оторвавшись от солёных губ друга. «Сносно целуешься, Ковалёва», — нагло заявил Паша. «Вот ты гад, Павлуша!» — рассердилась я, глядя в его замутненные зеленые глаза. «Хотела с тобой серьезно поговорить». «Сейчас?» — удивился парень. «Ты такой дурак, Долгих!» — зло проговорила я. «Слепой, немой, скажи же, что ты ко мне чувствуешь? И этого человека я люблю с 9 класса!» Пашка засмеялся. «Вот так новости!» — проговорил он, продолжая сверкать белоснежной улыбкой. «А ты такая дура, Ковалёва!» Долгих одной рукой придерживал серф, а второй осторожно провел по моей щеке. «Поля, кому нужны твои серьезные разговоры, когда можно просто целоваться?» Друг снова привлек меня к себе. Я в ответ запустила пальцы в Пашкины влажные волосы. Голова кружилась, и сердце стучало в груди, в висках, в каждой клеточке. В легких перестало хватать воздуха. Если бы не доска, точно бы ушла под воду. Просто целоваться. Невозможно говорить, думать, дышать. Я опоздала на ужин. Хотя до этого клятвенно обещала маме больше никогда не задерживаться. А ведь сегодня я еще и прогуляла работу на рынке. С самого утра ушла кататься на серфе и вот только нарисовалась дома. Весь вечер мы с Пашей шатались по узким улочкам, держась за руки, и каждые 5 минут целовались. Наверняка родители уже перебрались из кухни в свою комнату. Теперь папа смотрел детективные сериалы, а мама читала книгу в кресле возле торшера. Я представила, как мама перелистывает страницы, время от времени прислушиваясь, не хлопнет ли на первом этаже дверь. И хотя на улице было еще не так поздно, вокруг уже стояла кромешная тьма. Мы с Пашей долго не могли оторваться друг от друга. Снова целовались, стоя под нашим забором. В груди гулко стучало счастье. «Долгих уже поздно. Мама из меня рагу сделает», — выдохнула я другу в губы. «Раньше она делала из тебя чучело и ставила в сервант», — припомнил Пашка. «Бесишь», — ответила я. «И это и меня», — тут же отозвался Паша, снова поцеловав. Домой я кралась по заднему двору. Решила пробраться в комнату через окно, а потом заглянуть к родителям. Якобы мимо шла водички попить и сообщить, что я давно уже дома. А к ужину не спускалась, потому что любовью сыта, вот почему. Забравшись в сгустившихся сумерках на крышу одной из пристроек, где у нас хранились садовые инструменты и старенькая газонокосилка, я схватилась за лестницу, которая вела на чердак. По ней можно забраться и в мою комнату. Еще утром я забыла закрыть окно. Держась одной рукой за перекладину, второй потянулась к створке. Услышала странный шорох возле ворот и замерла. Может, это Паша решил вернуться? Я прислушалась. Непонятный шум повторился. Так я и повисла в задумчивости между окном и лестницей. Дверь негромко хлопнула, скрипнули доски, а затем донесся растерянный мамин голос. «Полина, это ты?» Я молча застыла, руки затекли. У ворот по-прежнему кто-то копошился. Скорее всего, это кот, который снова решил догнать какую-нибудь живность с крылышками. Я слышала, как мама шла по саду. В тот момент, когда я, наконец, перебралась на подоконник, мама громко охнула. От неожиданности я чуть не полетела вверх тормашками из окна в клумбу. «Кто вы?» — послышался мамин сдавленный голос. «Ох, простите, наверное, я вас напугал», — ответил ей какой-то мужчина. Окно моей комнаты выходило в сад, поэтому я не могла увидеть, с кем разговаривает у ворот мама. Приходилось прислушиваться. «Напугали? Вы пытались забраться в дом?» «Что вы, я просто не мог найти кнопку звонка». Какой низкий голос и совершенно мне незнакомый. «Понимаете, я разыскиваю своего родственника, младшего брата», — продолжил мужчина. «Почему вы думаете, что он может быть в нашем доме?» — насторожилась мама. «Нет, вы меня не поняли», — проговорил незнакомец. «Ваш дом не первый, в который я заглянул. Если честно, я в отчаянии. Он пропал еще в конце мая. В последний раз братишку видели в вашем городе». Тишина. «Они молчат? Что там?» «Нет, я никогда не видела этого молодого человека», — отрезала мама. «Значит, незнакомец показывал ей фотографию». «Жаль», — произнес мужчина. «Понимаете, он у нас немного не в себе, сумасшедший». «Мне тоже жаль, но я ничем не могу вам помочь», — сказала мама. «Вроде бы его приютила какая-то девушка», — не сдавался незнакомец. Я напряглась. «Нет, этот голос я совершенно точно слышала впервые». И говорил мужчина спокойно, интеллигентно. Те два бандита, Хмырь и Амбал, выражались так, что уши в трубочку скручивались. Хотя преступники тоже разными бывают. А если это на самом деле старший брат? Только кого он разыскивает, Матвея или Мишу? «Мир не без добрых людей», — ответила мама. «В любом случае, здесь вашего родственника никогда не было». «Простите, пожалуйста, за беспокойство». «Ничего страшного. Надеюсь, ваш брат найдется». Я тут же перекинула ноги через подоконник и юркнула в свою комнату. Быстро переоделась в пижаму и, кинув вещи на спинку стула, выглянула за дверь. Мама в этот момент поднималась по лестнице. «Поля, ты дома?» — удивилась она. «И давно?» «Давненько», — как ни в чем не бывало, отозвалась я. «И как я тебя не заметила? А ты куда ходила?» Нужно отвлечь маму от расспросов. Мама растерянно оглянулась на лестницу. «Представляешь, какой-то сумасшедший парень потерялся, не местный, из отдыхающих, наверное, его старший брат разыскивает». «Надо же!» — воскликнула я. Мама направилась в свою комнату, откуда доносились звуки стрельбы. Папа смотрел по телевизору какой-то боевик, потом остановилась и сказала. «Мы до сих пор не починили кондиционер в твоей комнате, завтра им займемся. Но ты сегодня лучше на ночь окна закрой, мало ли что у кого в голове». «Думаешь, кто-то проберется на наш участок?» — насторожилась я. «Бережёного Бог бережет, отозвалась мама. «Собаки у нас нет, а мне так будет спокойнее, учитывая, что какой-то псих бродит по городу». «Хорошо», — отозвалась я, хватаясь за дверную ручку. «И еще, остановила меня мама. «Завтра можешь высыпаться. Фруктов много, мы с отцом вдвоем все на рынок увезем. У папы как раз отгул, а ты к обеду приезжай». «Хорошо», — снова кивнула я. «Спокойной ночи, мам». «Спокойной ночи, Поля». В комнате темно и душно. Повертевшись сбоку на бок, я все же поднялась с постели и распахнула окно. «Нужно обязательно починить кондиционер». Снова легла. Смотрела в потолок и прокручивала сказанные сегодня Пашей фразы. И каждый наш поцелуй. Это оказалось куда приятнее, чем как раньше. Вспоминать уколы ревности, равнодушные слова, которые так ранили. Я отогнала от себя непрошенные плохие мысли и начала снова думать о самом приятном, о поцелуях. Улыбка не сходила с моего лица. Пялись на темную люстру и улыбаюсь. Сумасшедшая женщина. Внезапно ветер за окном усилился, фруктовые деревья зашумели. Около ворот что-то затрещало. Или мне показалось? Я вцепилась в покрывало и натянула его до самого носа. Теперь я отчетливо слышала, что в саду кто-то есть. Кто? Кот? Крот? Преступники? Псих Матвей? Нет, Матвея я не боялась, несмотря на его странность, таинственность, многоликость. Хотя те пьяные мужики в гаражном кооперативе тоже сочли его больным на всю голову. Но все же не верилось, что он может забраться к нам в дом и причинить мне вред. Господи, да зачем ему это? А вот всяких криминальных личностей я опасалась. Неужели они все-таки мне не поверили и решили, что это я прячу Потлатова? Или это был человек из другой группировки, который тоже открыл охоту на Матвея? А я целых два раза светилась у того подозрительного гаража, с которого все и началось. Так, стоп, Ковалева, тебя сейчас занесет с такими предположениями сценаристы. Для папы сюжет новых бандитских сериалов писать. Возможно, это был действительно родственник Матвея. Он о нем беспокоится, ищет и стучится в каждый дом. Я усмехнулась, ну-ну, это бред. Но если преступники по-прежнему считают, что я скрываю парня у себя. Плохи мои дела, второй этаж не гарантирует безопасности. Пристройка, лестница, да в мою комнату не сможет забраться разве что трехлетний ребенок. Снова будто кто-то прошел по саду, я резко выскочила из нагретой постели и подбежала к окну, высунулась наружу. С пристройки, с шумом взмахнув крыльями и резко вскрикнув, взлетела птица. От неожиданности я отпрянула от подоконника, снова жадно всматривалась в черный сад, но никого не заметила. Только сосна рядом с домом кряхтела от ветра. На всякий случай плотно закрыла окно и легла. Теперь мне было куда спокойнее. Я потянулась за кнопочным телефоном, который мне выдали на время ремонта моего смартфона, и набрала сообщение Пашке. «Завтра нужно срочно встретиться. Только вечером смогу». Несмотря на поздний час, Долгих ответил сразу же. «Тренировка», — прислал он следующее сообщение и еще одно. «Что-то случилось?» Телефон громко вибрировал от всех входящих. «Неспокойно», — отправила я в ответ. «Черт знает, как лучше объяснить свое состояние». «Прийти к тебе?» — спросил Паша. Я глянула в угол дисплея, где было время, 2:00 ночи. «Нет, все хорошо, до завтра». Пашка, забыв, что я пишу с допотопного телефона, прислал смайлы, которые у меня не отобразились. Теперь шорох послышался за дверью. Я снова встала с кровати и впустила в комнату кота, который, как обычно, пожаловал ко мне ночью. Днем трусливый кошак сюда не совался, боялся черепахи. Я подхватила питомца на руки и понесла на кровать, уложила рядом с собой упитанный урчащий комок. Крепко закрыла глаза и тут же провалилась в глубокий сон. Утром светлая солнечная комната окончательно развеяла ночные страхи. Я сладко потянулась и повернулась на бок, разглядывая запутавшиеся в шторах лучи и полоски теней на деревянном полу, долго размышляла. Потом решительно откинула одеяло и поднялась с постели. Выудив из шкафа сарафан, прокралась в ванную. Я слышала, как на первом этаже негромко переговариваются родители. Хлопнула дверь и стало совсем тихо. Мама и папа уехали на рынок. Я посмотрела на часы и ахнула. А в это лето я впервые проснулась так рано. Умывшись и наспех позавтракав, выскочила из дома, уже привычно огляделась и, не заметив ничего и никого подозрительного, побежала в сторону остановки. У шлагбаума пришлось резко затормозить перед охранником. Лениво зевнув, мужчина в черных брюках и белой рубашке осмотрел меня с ног до головы и грубо спросил: «Куда?» Конечно, охрана тут и раньше была, но останавливали они в основном только машины. С досмотром мы с Пашей столкнулись, когда ехали к Шацким на вечеринку, хотя, наверное, я все же подозрительная личность. Заявилась с самого утра в элитный коттеджный поселок. «Тоже журналистка», — продолжил допрос охранник. Я растерянно молчала. «Журналистов не пускаем», — расценив по-своему мое молчание, обрадовался мужчина. Я завертела головой. Недалеко от нас стоял микроавтобус с логотипом местного телевидения. В машине дремали два мужичка. «Несколько дней караулят», — довольно кивнул на них охранник. «Не пускаю». Кажется, я поняла. В этом же поселке проживал мэр. «Какая еще журналистка?» — сердито поинтересовалась я. «Я вообще-то к лучшей подруге пришла. Пустите». «Все вы к подругам. Какой номер дома? У вас назначено?» Охранник открыл тетрадь, которая была у него в руках. «Разумеется, ничего у меня не назначено. Откуда?» «Вот настырный человек». 33-й дом», — сообщила я, а, вытянув шею, тоже заглянула в тетрадь. найдет ли он кого-нибудь в списке. А вдруг в это же время к Шацким должен был кто-то пожаловать. Для достоверности я назвала фамилию. Шацкие там живут. «Знаю я, кто там живет», — сурово отозвался мужчина. «Нет записей на утро». «Конечно нет», — завопила я. «Кошка же 20 минут назад начала рожать». «Чья кошка?» — опешил охранник. «Шацких», — раздраженно сказала я. «Вы ветеринар?» — усомнился мужчина. «А то! И роды у кошек принимаете». «И у коров могу», — тут же с гордостью ответила я. «У вас корова не рожает?» «Проходи», — тяжело вздохнув и, перейдя на «ты», махнул рукой мужчина. «К Ангелине?» «Ага», — довольно закивала я. «Только у нее могут быть такие сумасшедшие подруги». «Знал бы ты, какие друзья у старшенькой, сплошные бандиты», — злорадно подумала я, минуя шлагбаум. На самом деле я не собиралась заходить в дом к Шацким. И, честно говоря, новость о том, что поселок благодаря скандалу с мэром усиленно охраняют, меня обрадовала. Но как усиленно? Я ведь пробралась. Но за Улю и Матвея стало спокойнее. Я направлялась к тому фантастическому месту, которое показала тогда Ангелина. Утес идеально подходил для того, чтобы побыть наедине с собой, хорошенько обдумать, что уже произошло и что еще может произойти в жизни. Выйдя к крутым скалам, которые выглядывали из неспокойной водной глади, резко остановилась. Заметила парочку. Матвей и Уля расположились на траве у самого обрыва над морем. Глядя на волны, они молчали. Матвей положил голову на колени Ульяны. Девушка запустила в его волосы пальцы, и я стояла за огромным валуном причудливой формы и, как заворожённая, следила за ребятами. В какой-то момент Матвей перехватил руку девушки, которая гладила его по голове, и поднес ее к губам. Уля смущенно улыбнулась. Первые утренние лучи освещали крутые скалы. Темно-каштановые волосы девушки блестели на солнце, наедине с природой. Словно только здесь Матвей и Ульяна смогли скрыться ото всех проблем и быть, наконец, в безопасности. Внезапно Шацкая повернула голову и задумчиво посмотрела в мою сторону. Я успела спрятаться за нагретый камень, прислонившись к нему спиной, но стало как-то не по себе. Не хватало еще, чтобы меня здесь застукали. Когда Уля снова повернулась к Матвею, я осторожно вышла из укрытия и побежала обратно к шлагбауму, мимо вековых старых сосен. Почему-то мне хотелось плакать. Волны шумно облизывали берег. Паша встретил меня у входа на дикий пляж. Друг был в шортах и светлой рубашке с закатанными рукавами. В сумерках загорелое лицо и руки Пашки казались черными. «Какой ты сегодня нарядный!» — негромко рассмеялась я, оглядывая друга. Пашка засунул руки в карманы шорт и, склонив голову на бок, тоже смотрел на меня. «И ты нарядная!» — а вынес вердикт долгих. «Ну, так немножко!» — скромно отозвалась я, поправляя прядь волос, которую трепал ветер, хотя весь вечер крутилась перед зеркалом. «Тут вроде не холодно, на тебе нет нижнего белья?» — решила уточнить Пашка. Я по инерции прикрыла грудь сумочкой, а затем пару раз шандарахнула ею же долгих. «Павлуша!» — пригрозила я. Пашка смеялся. «Ладно, ладно!» — увернувшись от моих ударов, проговорил друг. «Ай, Ковалева, ты почему такая буйная опять? Пойдем, кое-что тебе покажу». Взявшись за руки, мы отправились в деревянный домик со спортивным инвентарем. Закрыв за собой дверь на ключ, Паша провел меня в небольшую комнату. Там на серфе, лежащем на полу, стоял наш ужин, роллы и вино. Над головой трещала одинокая лампочка, освещающая помещение слабым желтым светом. «Пабло Эскобар!» — воскликнула я. «Вот так шик!» «Все для тебя, Жан-Поль Готье!» — усмехнулся долгих. «В лучших традициях богатых домов!» Пашка подошел к окну и распахнул створки настежь. В комнату сразу проникла морская прохлада. «Присаживайся на пол!» — пригласил друг. — Стульев здесь, к сожалению, нет. Я уселась на брошенный рядом с доской плед, схватилась за деревянные палочки и склонилась над роллами. — Вон те хочу попробовать, самые большие, где много-много сливочного сыра, — сообщила я. Пашка забрался на подоконник и теперь с интересом смотрел на меня сверху вниз. За его спиной грохотало море. — Знаю, — сказал долгих, — поэтому заказал их побольше. Паша так разглядывал меня, что, если честно, под его пристальным взглядом и кусок в горло не лез. Хотя до этого мне казалось, я готова смести все, что было на нашем импровизированном серф-столе. «Долгих, ну что ты стоишь над душой?» В конце концов рассердилась я, затем похлопала рядом с собой по пледу. «Падай!» «Как скажешь!» — кивнул Пашка, направившись ко мне. Мы сидели напротив открытого окна в окружении многочисленных досок и весел. С пола не было видно моря, зато отчетливо слышался его грозный шорох. В окно заглядывали яркие звезды. Высоко в темно-синем небе повисла белая луна. «Я сказал твоей маме, что ты сегодня не придешь ночевать», — нарушил вдруг тишину Паша. «А она что?» — спросила я с замиранием сердца. «Ответила, что из тебя получится классное рагу». Мы молчали. «Ты такой дурак!» — протянула я наконец. Снова переглянулись и заржали. «Да ничего она не сказала», — отсмеявшись, сообщил Долгих. «Ковалёва, ты ведь взрослая девочка». Я, подавившись смешком, внимательно посмотрела на Пашку и кивнула. Друг, не сводя с моего лица внимательного взгляда, протянул ко мне руку и осторожно провел пальцами по выступающим ключицам. Наклонился и поцеловал в висок. «Красивое поле», — шепотом сказал он мне на ухо. «Всегда самое-самое красивое поле. Моя». Я первая отыскала его губы, сердце бешено билось, а от каждого легкого прикосновения меня словно прошибало током. Поцелуи становились все смелее, глубже, нетерпеливее. Когда руки Долгих проникли под платье, совсем потеряла голову. «Люблю тебя», — выдохнула я, на мгновение оторвавшись от наших с Пашей поцелуев. Горячими ладонями обхватила его лицо. «Долгих, ты слышишь? Люблю, люблю тебя! С 9 класса люблю!» Паша продолжал целовать, улыбаясь мне в губы. Уложил на плед, попутно спустив бретельки легкого сарафана с моих плеч. Все наши движения были преисполнены нежностью, желанием, наслаждением. «Люблю», — стучало в каждой жилке. Все эти годы я захлебывалась этой любовью. «Люблю всем сердцем, преданно, без остатка». Море за окном продолжало волноваться, красные буйки качались на неспокойной черной воде. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вспененные белые волны с грохотом подкатывали к берегу, обрушивались на деревянный старый пирс. Шторм прекратился только под утро. Море встретило новый день полным безмятежным штилем.